Глава 18. Рейн криво улыбнулся, не разделяя моего веселья. Я же считала, что трактирщик наказан за дело, если, конечно, сработали мои пожелания, потому что даже если это не мой дар, а удачное стечение обстоятельств, я намерена воспользоваться им. И пока не вытрясу из этой наглой семейки все, что они у нас забрали, из трактира не уйду. Мы медленно шли к общему залу, Рейн намеренно отстал и дышал мне в затылок. Нервничая от его близкого присутствия, я повернулась к нему. «Давай поспешим, а то ужин остынет», — попросила я, а он лишь слабо улыбнулся. Я даже не помню, как выглядел этот обеденный зал, хотя попала сюда именно оттуда. Да и дорогу от него до своей комнаты не знаю. Я просто шла по коридору вперед, надеясь, что самый легкий путь и есть самый правильный. Не могли же мы тут заблудиться? Дочь трактирщика убежала вперед, а я все думала, а вдруг это не мое проклятие, и оно не уйдет. Девчонка продолжит бегать, едва мы поужинаем. Тогда как мне возвращать 100 золотых? «Послушай, Рейн, я, конечно, доверяю тебе, как могу, но...» Я взглянула на его заинтересованное лицо и продолжила. «Но я боюсь, что ты ошибаешься насчет моего дара». Он порывался возразить, но я остановила. «Нам нужно забрать деньги, пока они верят, что это я их прокляла». Рейн закатил глаза. «Ненавижу, когда он так делает, как будто я какой-то неразумный ребенок». «Аманда, не называй меня так, просила же», — раздраженно прервала его я. «Аманда, вот же упертый гад, все равно называет меня, как сам хочет». Я злобно на него зыркнула. «Ты не веришь в свои силы, а это снижает?» Как же он меня разозлил, не передать словами. Так и хотелось пнуть его сапогом по голени, но я сдержалась. «Не смей меня больше перебивать, понятно?» И добавил гад такой, «Аманда». «Да раздери тебя, горгулья!» — взорвалась я. «Ты вообще способен разговаривать нормально? Я тебе про одно, ты мне про другое. Я тебе талдычу, что деньги нужно вернуть. Наш путь только начался». «А какая ты нервная!» — рассмеялся он, схватил меня за запястье и притянул к себе. Он был так близко от моих губ, что я от неожиданности моргнула. «Не надо провоцировать меня, Аманда. Когда ты мне перечишь, то становишься ужасно привлекательной. Твой горящий взгляд разжигает во мне...» «Прошу, остановись!» — растерянно прошептала я. «Я поняла, что когда я слишком близко, то ты думаешь не головой, а тем, что южнее и упирается мне в бедро». Он рвано вдохнул и лишь сильнее прижал меня к себе. Когда он проявляет ко мне такое повышенное внимание, становится не по себе. Мне кажется, что он смеется надо мной. Кто может так желать проклятую? «Аманда, побольше уверенности в себе, и все получится», прошептал он мне на ушко, волнуя меня. Он так это произнес, как будто говорил не об уверенности в даре, а о моей женской вере в себя. Этот Рейн такой непонятный, странный и волнующий. Надо держаться от него подальше. Да только как это сделать, если он постоянно находит повод оказаться рядом, обнять, поцеловать? Я теряюсь и не знаю, как правильно реагировать без агрессии. Нормальных слов он не понимает. Вот и сейчас. Важный разговор, а он все свел к объятиям. Неужели они для него важнее денег? «Хочешь, я вытрясу из трактирщика все деньги, да еще с процентами?» Лукаво улыбаясь, предложил он и очертил пальцем контур моего лица. «Это будет быстрее моего проклятия?» — спросила я, не обращая внимания на его флирт, хотя сделать это было непросто. Он кивнул. Я обрадовалась, с удовольствием переложу на его плечи заботу о возвращении золота. Он мужчина, к тому же еще и дракон, вот пусть и разбирается. «Только за поцелуй», — прошептал он в губы. «Ты сейчас добровольно меня целуешь, и я решаю проблему». «А без поцелуя ты проблему не решишь», — попыталась отодвинуться от него я, но это равносильно, что толкать стену. «С поцелуем гораздо быстрее, эффективнее и гораздо приятнее», — убеждал меня он. «И вообще, героям положена награда». «И кто еще у нас тут герой? Это, между прочим, я тебя дотащила до трактира. связала из веток, будь они неладны, волокушу и дотащила. Я опять разозлилась. Рейн просто мастер заводить меня с полоборота. Никому еще не удавалось меня так мастерски бесить. «Молодец!» — искренне похвалил меня он. «Видишь, как здорово получается, что награду получим сразу оба. И ты, и я. А всего лишь один поцелуй». «Но я тебя должна поцеловать!» — обвиняюще произнесла я. «Мне надо прикусить язык, а то мои слова звучат как обвинение в том, что он не хочет меня целовать». Вот как Рейну удается все вывернуть в свою сторону? Поразительное качество. Ты права. Это несправедливо, что я получу награду, а ты нет. Он расстроенно вздохнул, а я этот вздох почувствовала всем телом. Тогда сделаем так. Сначала ты меня поцелуешь, а потом я тебя. Я аж задохнулась от такой наглости, а глаза Рейна горели от предвкушения. Он наклонился еще ближе, облегчая мне задачу. Я глубоко вдохнула, затаив дыхание, закрыла глаза, словно готовилась прыгнуть в воду, и прильнула к его губам. Таким твердым и нежным, со вкусом яблок и сливок, того самого десерта, который я однажды попробовала в детстве и не могла забыть до сих пор, вкуснее ничего не ела. Едва я оторвалась от его губ, прервав поцелуй, как мое тело скрутило судорога боли, прострелив позвоночник. Глаза расширились от боли, воздуха не хватило. Я открыла рот, чтобы позвать на помощь, но вырвался лишь стон. «Аманда! Аманда!» — закричал Рейн, подхватывая мое обмякшее тело на руки.